Часть третья. Торжественная порка. Глава первая. По Венгрии. Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета 42 человека или 8 лошадей. Лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения. Воинский поезд вез новую партию людей в Галицию на убой. И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось. До этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят сегодня, завтра или послезавтра. Многие испытывали чувство приговоренных к смерти, со страхом ожидающих прихода палача. Но вот палач пришел, и наступает успокоение. Наконец-то все кончится. Вероятно, поэтому один солдат орал, точно помешанный: «Едем! Едем!» Старший писарь Ванек был, безусловно, прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего. Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам. И все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом, Ванек заявил, что это фантазия. Какие там консервы? Полевая обедня? Это еще куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы. И правда, вместо мясных консервов появился оберфельдкурат Ибл, который единым махом троих побивахом. Он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов, а два из них он благословил на Сербию, а один на Россию. При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошен Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившем импровизированной канцелярией: «Ай, что ни говори, а это в самом деле будет шикарно!» Как он расписывал: «День начнет клониться к вечеру, солнце со своими лучами золотыми скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитания жителей, у которых над головами загорятся крыши. Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате». Ванек в знак согласия кивнул головой. «Это было чертовски трогательно». «Это было красиво и поучительно», — назидательно сказал Швейк. «Я все прекрасно запомнил, и когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом у чаши. Господин фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх. Как бы он ни поскользнулся, да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дароносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Радецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами». В тот же день оберфельдкурат Ибл попал в Вену, и еще один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк, и которая так сильно ему понравилась. что он с полным основанием окрестил ее идиотизмом в квадрате. «Дорогие солдаты!» — ораторствовал фельдкурат Ибл. «Представьте себе, сейчас 48-й год, и только что победоносно окончилась битва у Кустоццы. После 10-часового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Радецкому, нашему отцу-солдатам, который на 84-м году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покоренной Кустоццей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы. Серьезность момента овладевает всеми, ибо солдаты... Неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью, тяжело раненый на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец, холодеющий рукою, сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу. «Не утруждай себя! Мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку. «Увы, господин фельдмаршал!» — вздохнул умирающий воин. «У меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду. Победа за нами!» «За нами, милый брат мой!» — ласково ответил фельдмаршал. «Как жаль, что твоя радость омрачена ранением!» «Да, высокочтимый вождь, со мною покончено!» — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь. «Хочешь пить?» — спросил Радецкий. «День был жаркий, господин фельдмаршал, свыше 30 градусов жары!» Тогда Радецкий, взяв у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду. «Да вознаградит вас Бог за это, старицы!» — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу. «Давно ли служишь?» — спросил последний. «Больше 40 лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль, сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. 5 раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть? Раз мы одержали победу, и императору возвращены его земли!» В этот момент, дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, Боже, Государя!». Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения, и прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться. «Да здравствует Австрия!» — исступленно воскликнул он. «Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал. Последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат. «Можно только позавидовать такой прекрасной кончине!» — прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками. «Милые воины, Я желаю и вам всем дожить до такой прекрасной смерти. Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатам перед посадкой на поезд. Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего Восточной армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дуккельском перевале, где два батальона 28-го полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских. Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык гласили: «Приказ по армии от 17 апреля 1915 года, преисполненный горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально разложился уже на родине и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать». Франц Иосиф I. Приказ эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне позиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей. При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей. Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников. Позор! Стократ позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют. Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача. Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командиру о таком мерзавце, подстрекателе и предателе. Кто этого не сделает, сам предатель и негодяй. Этот приказ зачитать всем солдатам чешских полков. Императорский королевский 28-й полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии, и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления. Эрцгерцог Иосиф Фердинанд. «Да, поздновато нам его прочитали», — сказал Швейк Ванеку. Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь. А государь-император издал приказ 17 апреля. Похоже, по каким-то соображениям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем-императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Если я издаю приказ 17 апреля, так хоть тресни, но прочитай его во всех полках 17 апреля. Напротив Ваныка в другом конце вагона сидел повар-оккультист из офицерской столовой и что-то писал. Позади него сидели денщик поручика Лукаша, бородатый великан Балоун и телефонист Ходаунский, прикомандированный к 11-й маршевой роте. Балоун жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходаунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику. Ходаунский пугал Балоуна. Теперь, мол, шутить не будут, и за это его ждет пуля. «Но пора бы уж положить конец этим мучениям», — плакался Балоун. «Как-то раз на маневрах под Вотицами со мной это чуть было не случилось. Пропадали мы там от голода и жажды, и когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул: «Воды и хлеба!» Так вот, этот самый адъютант повернул в мою сторону коня и говорит, что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем, но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Ай, мне тогда здорово повезло. По дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понес... Адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею. Ой-ой-ой. Балоун тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша. «Господа офицеры!» — произнес он меланхолически. «Получили!» «Печеночные консервы и венгерскую колбасу! Вот такой кусочек!» При этом он с вожделением смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пес. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пес у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся караков. «Да, да, да, было бы не вредно, — заметил Ходаунский, — если бы нас... встретили где-нибудь хорошим обедом. Это вот хорошо бы было, когда бы мы в начале войны ехали в Сербию. Мы прям-таки обжирались на каждой станции. Так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лучшие кусочки мяса. Потом делали из них шашки и играли волки и овцы на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке, двое из Союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейко так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху, и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. А в Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней, и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали, но зато до Боснии... водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина, ой, море разливанное, несмотря на то, что спиртные напитки были запрещены. И помню... на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона! Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже трифового туза. Вдруг ни с того ни с сего команда вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли с вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели... «Und die Serben müssen sehen, dass wir Österreicher Sieger, Sieger sind!» «Ну, мы покажем этим сербам, что австрийцы победят!» Но сзади кто-то нападал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда: «Винтовки в козлы!» Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну, конечно, как всегда, во время паники бывает, увезли и наш провиант на 2 дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда, до тех вон деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-лейтенант Мацик, чех на все 100, хотя говорил только по-немецки, и рассказывает, а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодорожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы где получим подкрепление и разобьем их в пух и прах, в случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалеку рвется шрапнель, не следует принимать во внимание. Это где наша артиллерия пристреливается. И вдруг где-то за горой раздалось «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали ее впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат. Ими был зажжен вокзал. С правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе, перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацик на миг оцепенел и потом отдал приказ. «Байонет ауф! Штыки примкнуть!» Сам не знаю, зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Вот так мы довольно долго и стояли в боевой готовности. Потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан, и унтер-офицеры заорали: «Алес, Декен, Декен, всем укрыться, укрыться!» Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш, и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов, стоим вольно. Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Еще издалека он прокричал: «Воист! Батальонос командо!» «Где командование батальона?» Командир батальона выехал навстречу всаднику. Кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг словно с ума спятил, обнажил саблю и полетел к нам. «Алес цюрук! Алес цюрук! Все назад! Все назад!» — заорал он на офицеров. «Дирекцион мульде айнцен абфален! Направление на ложбину по одному!» А тут и началось. Со всех сторон, будто только этого и ждали, начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад. Мы на четвереньках поползли к долине. Рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанта Мацика стукнуло по голове. Он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, это разграбленный обоз. Наконец, добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом нам было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты. Никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к 73-му полку, чтобы легче было отступать. Это мы проделали с величайшей радостью. Но чтобы догнать 73-й полк, нам пришлось целый день маршировать. Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в долгий марьяж. Повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. А Балоун дремал на лавке, и телефонисту Хадаунскому не оставалось ничего другого, как повторять. «Да, этого я не забуду». Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты. «Ай, ты бы мне хоть трубку разжег», — дружески обратился Швейк к Хадаунскому. «Ну, если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. Долгий марьяж — вещь серьезная, серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул, так и дал бы себе по морде. Ну, не подождал с королем, а ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес же я, а? Балбес, чистый балбес». Между тем повар-оккультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко все сочинил, ловко обойдя военную цензуру.